«Думаешь, с ним все будет в порядке?» — спросил он очень нерешительно. «С ним все будет в порядке, Хагрид, они все очень хорошо справляются со своей работой, и я много помогал им улучшать окружающую среду. Успокаиваю я его, едва получив кивок согласия. Великолепно, я свяжусь со своим другом и с резервом. Рон, ты не мог бы попросить своего брата Чарли поскорее приехать и забрать его? Я не знаю этого человека, и я только один из владельцев, поэтому просьба о ком-то напрямую может быть встречена отказом. И я уверен, что все вы предпочли бы иметь дело с кем-то, кого вы знаете и кому доверяете. Говорю я Рону и остальным. Да, хорошо, согласился он, немного разочарованно. Хорошо, я позабочусь об этом, а вы трое договоритесь с Чарли. Теперь, когда все улажено, я думаю, что все должны вернуться в замок. Не хочу, чтобы меня застукали после комендантского часа. Я сказал, чтобы все были готовы. Спасибо за уникальный опыт, Хагрид. Думаю, увидимся в следующий раз. Будь осторожен с Норбертом, чтобы случайно не сжечь хижину. Говорю я, выходя с Кристианом и троицей. У вас троих есть способ вернуться незамеченными? По ночам ходить опасно. Спрашиваю я. Да, все будет хорошо, ответил Гарри. Это хорошо. Желаю всем приятного вечера. И я надеюсь, что все пойдет хорошо и Норберт попадет в настоящий дом, говорю я, взмахивая палочкой над собой и Кристианом, чтобы скрыть нас. Увидимся, и не забудь перестать думать, как идиот, Рон. Не удержался Кристиан, исчезая из их поля зрения. Они могут стать невидимыми, воскликнул потрясенный Гарри. Это чары развеивания, чары пятого года и очень продвинутое его применение. Я даже не могу сказать, где они, и я их не слышу. Гермиона объяснила им обоим. Услышав это, мы оставили троих в покое и направились обратно в замок. Это было здорово, но мне бы очень хотелось, чтобы этого придурка там не было, воскликнул Кристиан, когда мы вернулись в нашу общую комнату. Да, Рон может быть довольно стереотипным, но все, что я могу сделать, это проявить терпение. Если он не изменится, я просто буду обращаться с ним вежливо, но с должной дистанцией. Вздохнул я в ответ. Даже меня начинают раздражать его очевидные действия. Честно говоря, в этом он даже хуже Малфоя. Но не обращая на него внимания, надо написать несколько сообщений. В заповеднике еще нет ящика, так что придется использовать для этого сову, а у моего друга есть одна, но уже поздно, так что я подожду до завтра. Говорю я, немного потягиваясь. Ладно, тогда спокойной ночи, Эден. Увидимся утром на нашей пробежке, он спросил. Да нет проблем, встретимся на озере, отвечаю я, когда мы направляемся в наши комнаты. Я поднялся к себе в номер и связался со Скоттом, чтобы отправить запрос в румынский резерв, а на следующее утро я вышел пораньше, чтобы отправить сообщение с помощью Артемиды, а затем присоединился к Кристиану для утренней зарядки. Теперь, когда я позаботился обо всем, что мог сделать, все, что оставалось, это следовать канону. Я убедил Хагрида отпустить дракона, заставил Рона позвать своего брата, заставил детей справиться с этим, и я знаю, что Малфой попытается втянуть всех в неприятности, но МакГонагалл честно поверит, что я замешан в этом, потому что Малфой так говорит. Ха, его замыслу не поможет то, что я не собираюсь делать ничего другого, поэтому меня не будет там, когда дети отдадут дракона. Расставив все по своим местам, я провел неделю довольно расслабленно. Я проводил время со своими друзьями, отдыхая, учась и тренируясь вместе. Я возился со своей метлой, когда у меня было время, так как я официально закончил свою эльфийскую магическую защиту, а вакцина от ликантропии не сможет получить дальнейшее развитие до лета. Только когда мадам Помфри позвала меня в лазарет, я вспомнил, что за неделю между рождением Норберта и ее передачей Чарли произошло нечто забавное. Рона укусили его ядовитые маленькие клыки. Поэтому я направился в лазарет, чтобы посмотреть. А как ты думаешь, Эден, это похоже либо на инфекцию от укуса, либо на сильную аллергическую реакцию на него, но мистер Уизли настаивает, что его укусила собака. Хм, я не думаю, что это аллергическая реакция, но судя по размеру, это должно быть маленькое существо или большое насекомое, я больше склоняюсь на сторону инфекции или, может быть, немного яда, отвечаю я, заставляя Рона немного побледнеть. Возможно, я пойду посмотрю еще несколько необычных укусов и записи прошлых матрон, чтобы увидеть, происходило ли что-нибудь подобное. Проследи, чтобы мистеру Уизли не стало хуже, — приказала она, уходя. Через минуту она исчезла. «Итак, Рон, полагаю, тебя укусил Норберт, верно?» — спрашиваю я. «Ты знал?» — спросил он, явно удивленный этим фактом. «Конечно, я знал. Я целитель, энтузиаст создания, и я знаю о маленьком существе, поэтому, конечно, я узнаю укус», — отвечаю я. «Тогда почему ты ничего не сказал, что ты пытаешься сделать?» Он посмотрел на меня с подозрением. «Потому что Хагрид мой друг, и я не хочу, чтобы у него были неприятности. Если кто-нибудь услышит о том, что у него есть, то он будет в сильной беде, особенно из-за своего прошлого. Гораздо лучше держать все в тайне в течение недели, а остальное пусть делают профессионалы», — серьезно ответил я, рассматривая укус. «Правильно». Это был его единственный растянутый ответ, пока я заканчивал искать отравленный укус. «Так что ты хочешь с этим делать?» — спрашиваю я мальчика. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, снова становясь осторожным. «Ну, я могу вылечить это примерно за 10 минут. Все, что мне нужно, это приготовить подходящее противоядие и позволить твоему телу изгнать яд, позволив тебе уйти в течение дня. Но если я это сделаю, мадам Помфри спросит меня, что это был за укус, и мне придется ей все объяснить. Я не смогу ничего от нее скрыть, потому что она слишком опытна в этой области и сможет сказать, если что-то не сложится. Тогда какой от тебя прок? Ты просто пытаешься убежать, как змея», — пробормотал он. «Это не очень хорошо, Рон. Я проявил много терпения и понимания с тобой в течение года, но ты продолжаешь быть все более грубым по отношению ко мне и моим друзьям. Я не знаю, почему ты это делаешь, но это должно прекратиться. Я остановлю распространение яда и сдержу его. Я также дам тебе обезболивающее и противовоспалительное, чтобы справиться с отеком. С этим на месте и небольшой дозой, которой ты подвергся, твой организм выработает естественные антитела к яду в течение недели и будет бороться с ним». Серьезно говорю я разочарованному мальчику. Он хотел что-то сказать в гневе на мой тон и то, что я сказал, но я снова заговорил. «Кроме того, ты проявил чрезмерный уровень неприятия и дискриминации по отношению к невинным сокурсникам, поэтому, в соответствии с правилами, тебя больше не приглашают в биржу», — добавляю я затем. «Ха, ты думаешь, что я хочу быть в этой комнате ботаником вроде тебя или со скользкими змеями?» — ответил он с ядовитой иронией. «Надеюсь, однажды ты сможешь измениться, Рональд, потому что сейчас ты ведешь себя хуже, чем Малфой среди маглорожденных», — просто сказал я, уходя, и передал мадам Помфри мои контрмеры против яда, оставив безмолвного Рона в лазарете. После этого события все остальное пошло хорошо. Гарри и Гермиона остались разбираться с драконом. Наступили выходные, и они смогли передать его Чарли. Малфой попал в беду, потом Гарри и Гермиона. Так что точно по расписанию должно произойти и событие запретного леса. Единственная проблема заключалась в том, что Хагрид рыдал в своей хижине, надеясь, что его ребенок не скучает по матери и что это только временно. Поэтому я поступил разумно. Я оставил скорбящую мать одну. Глава 61. До экзаменов я стал проводить больше времени, помогая своим друзьям совершенствоваться в бою. Они достигли той точки, когда мне нужно использовать более мудреные защитные заклинания, чтобы полностью защитить себя, используя трансфигурацию для создания песка и использования его для поглощения входящих заклинаний. Это одна из самых эффективных защит, которые можно придумать, но это невероятно трудно осуществить из-за природы трансфигурации. Причина, по которой я делаю это, заключается в том, чтобы они трое привыкли справляться с подобными ситуациями. Так что, когда они встретят одного из действительно могущественных пожирателей смерти или даже их повелителя в будущем, они смогут использовать этот опыт для борьбы. Все они заставили меня очень гордиться огромным прогрессом, продемонстрированным в течение всего года. Даже Джеймс начал понимать свой собственный истинный боевой стиль, поскольку он был вдохновлен моими властными защитными возможностями. В то время как Кристиан выбирает динамический подход, используя свое тренированное тело, чтобы свести к минимуму фактические защитные заклинания и сосредоточиться на атаке с умным использованием обычных или модифицированных чар, проклятий и проклятий, бросая в смесь немного растительной магии. Тори на самом деле демонстрирует отличную магическую силу для своего возраста, заставляя меня поверить, что она может достичь своего второго магического созревания уже к 17 годам, поскольку она демонстрирует трудные кусочки магии, чтобы ограничить и сломать противника, когда она идет на убийство. Кроме моих друзей, похоже, Гарри и Малфой видели, как Квирреллу Март кормится единорогом, и были очень поражены этим событием. Однако у меня есть проблема с этим сценарием в целом. Итак, у вас есть Драко Малфой, наследник своей семьи с большинством членов совета директоров в руках и ухом министров. Гарри Поттер, мальчик, который выжил и законный наследник дома Поттеров, Невилл Лонгботтом, наследник своей семьи, а также бабушка в совете директоров, и Гермиона Грейнджер, самая блестящая и преданная ведьма своего возраста. Все они отправлены в самое смертоносное место в Хогвартсе только с одним Хагридом и слабой собакой. Мой вопрос, связанный с этим сценарием, таков: о чем, черт возьми, думал Дамблдор, позволяя этому случиться? Хагрид даже разделил их и позволил Драко и Гарри охотиться за чем-то или кем-то, нападающим на единорогов самостоятельно. Как, черт возьми, он это представил в своей голове? Я уважаю этого человека, но это один из тех случаев, когда я действительно сомневаюсь в нем, и могу заявить о старческом маразме, но ничего не могу поделать. Единственный способ, которым я мог воспользоваться, это украдкой последовать за ними в лес, каким-то образом оставаться рядом с ними незамеченным в течение длительных периодов времени, избегая существ, живущих там, а затем каким-то образом защитить от Волан-де-Морта, чтобы они не видели меня. Гораздо проще просто позволить этой глупости происходить так, как должно, с вмешательством кентавров. Я действительно хочу просто убить Квирелла, но я с Дамблдором в этом вопросе, даже если его метод ментальный и слишком косвенный, потому что Гарри нужна помощь, чтобы преодолеть насилие, которое он перенес, и доверие будет иметь большое значение. Ему также нужно узнать о Волан-де-Морте, потому что он встретится с ним лицом к лицу, а я не вмешиваюсь в конфронтацию, разработанную судьбой. Ничто никогда не заканчивалось хорошо, когда кто-то пытался испортить истинные пророчества. Но пока у троицы не будет новых приключений, просто потому, что студенты чувствовали давление, когда экзамены снова приближались, а преподаватели давали еще больше домашних заданий, чем раньше, заставляя многих паниковать из-за внезапной необходимости выучить все, чему их учили в течение года, за несколько недель. Это было также самое оживленное время для меня на бирже, поскольку я в значительной степени единственный человек, которому не нужно зубрить как сумасшедший прямо сейчас. Я делал все возможное, чтобы помочь ограниченному количеством людей, которые уже были достаточно уверены в себе и не тратили время зря. Но в целом я сосредоточился на тех, кто регулярно приходил на биржу. Я хотел помочь тем, кто прилагает постоянные усилия, а не просто выручать тех, кто ждал в последнюю минуту, бездельничая весь год. У меня просто не было ни времени, ни сил, чтобы втиснуть в невольные мозги знания, накопленные за многие годы. Лучшее, что я мог для них сделать, это дать им учебные пособия, которые я сделал для людей в их ситуации, чтобы они могли сосредоточиться на более важных частях своей учебной программы и, по крайней мере, не повторять весь год. Так вот, Гермиона за это время стала совсем другим зверем. Она настаивает на том, чтобы попытаться изучить каждую деталь того, что было описано в ее классах и в назначенных книгах, как будто они являются святыми учениями единого истинного Бога. Это исходит от кого-то, кто, вероятно, встречался с самыми близкими к богам существами. Она, очевидно, пыталась затащить сюда двух своих очень неохотных жертв, не то, чтобы Рональд мог попасть сюда после последних событий, тогда я просто дал ей копию руководства, чтобы они оба могли попытаться пройти, по крайней мере. Но я сделал все, что мог, чтобы помочь девушке, сосредоточившись на практическом аспекте вещей, так как она сделала более чем достаточно подготовки в теоретическом. Кроме того, я смотрел как можно больше трансляций из головы Квирреллмарта, так как Квирреллу скоро потеряет свою подписку, и я не смогу долго бездельничать с его счета. Я научился слишком многим темным искусствам у этого парня, что заставило меня задуматься, помнит ли он вообще, как формировать нормальную магию. Даже его защита медальона Слизерина была темной, но я узнал, что этот человек не нашел больше силы от темных искусств, и они нашли выход через него. На мой взгляд, это ключевое отличие. Вот почему я теперь считаю, что, хотя Волан-де-Морт намного более смертоносен, чем Гриндельвальд, с его философией и методами, последний был опаснее него, потому что он сделал темные искусства своими, сохраняя при этом свой блеск. Самое простое сравнение, которое я могу придумать, это различие между Джокером и Лексом Лютером. Для меня экзаменационный сезон – это легкий ветерок, и с Викторией, которая также должна иметь абсолютно блестящие результаты. Два других моих друга – очень специализированные мыслители. Они получат не только выдающиеся результаты в выбранных ими областях, но и могут быть более средними в других. Однако благодаря мне они должны быть в состоянии получить либо О, либо Е в своих более слабых классах. Что было интересно в этот период, так это то, что мы все получили письма как группа, а не только из-за меня на этот раз. Джеймс из-за его нежной внешности, волнистых светлых волос до плеч, ясных голубых глаз, спокойного и мирного поведения, в сочетании с его великолепными проявлениями волшебства, будущим президентом клуба чар и деятельностью на бирже, был прозван святым нашей группы. Кристиан, из-за его всегда неукротимых черных волос, энергичных голубых глаз, прямолинейности, взрывного стиля игры во время квиддича, его обширных знаний во всех вещах природы и того, как он обращается с магическими существами, стал зверем. Наконец, Тори, с ее поразительными чертами лица, черными как смоль волосами с легкими волнами, падающими на плечи, глубокими зелеными глазами, гордой и благородной атмосферой, демонстрирующей превосходство во всем, а также желая помочь другим, стала королевой. Мое прозвище было сокращено в результате их тоже, став вороном, по-видимому, после Равины. Все мои друзья получили свою собственную группу поклонников, поскольку они продолжают расти в мастерстве, и их действия продолжают говорить за них. Даже те, кто не любит нас, должны были признать нас. В конце концов, сделать так, чтобы в каждом доме был кто-то, достойный восхищения. У Пуффендуя есть свой святой, у Слизерина есть своя королева, нравится им это или нет, у Равенкла есть свой зверь, у Гриффиндора есть мальчик, который выжил, есть еще я, который выше их всех благодаря чистому мастерству, интеллекту и личным достижениям. Эффект от этого был в основном сдержан людьми, которые относились к нам как к некой неприступной группе, когда мы были вместе. Было забавно наблюдать, как мои друзья переживают то, что они дразнили меня до сих пор. Это было потрясающе получить хоть какую-то расплату. Они жаловались на некоторые моменты, но они также думают, что это хорошо, что люди признают их усилия и результаты. И под результатами я подразумеваю, что каждый из них в основном помогал студентам вплоть до шестого курса по их любимым предметам, в то время как я освещаю все остальное. И знаете, что с экзаменами покончено? Пришло время для финальных событий первого года канона. Настало время для троицы бросить вызов испытаниям. Биться на смерть легко для меня, но почти смертельно для большинства студентов. Было легко определить, когда это происходит, потому что я видел, как все актеры встают на свои места на моей карте. Квирелмарт направился в комнату и активировал мое заклинание оповещения, когда начал свою истинную попытку украсть камень. Некоторое время спустя я говорю, что Трия следует за мной в спешке. После этого я увидел, как Дамблдор появился в своем кабинете и тоже направился туда. Когда он дошел до места, Гермиона выбежала ему навстречу, и он тоже направился туда. Имя Квирелла исчезает с карты, указывая на то, что он умер, а Волдеморт сбежал из тела человека, Гарри победил, и камень остается в безопасности, как и история. Увидев, что Дамблдор подошел к избитому мальчику, я отложил карту и вышел из общежития, направляясь в лазарет. Пришло время еще раз поболтать с Дамблдором, подумал я на ходу. Глава 62. Я прибыл в лазарет раньше Дамблдора и провел небольшую беседу с мадам Помфри о некоторых редких травмах, болезнях и недугах, как предлог моего посещения. Быть там и действительно получить информацию на эту тему. Беспроигрышный вариант. Дамблдор поспешно прибыл, уложил Гарри на кровать и объяснил, что Гарри остановил кого-то, кто пытался украсть то, что было защищено на третьем этаже. Он избегал упоминания Квирелла и камня, а Помфри не спрашивала, так как была слишком занята хлопотами о Гарри. У Дамблдора было грустное выражение лица, когда он потянулся, чтобы вытащить свою палочку, но затем он, наконец, заметил, что я жду в стороне, и замер в нерешительности, не зная, что делать. Он знает, что я очень сильный, особенно мой разум. И если я правильно угадываю, что он собирается сделать, то он не сможет использовать это против меня без драки. Но затем я удивил его, жестикулируя, чтобы он продолжал, пока я жду. С нерешительным выражением лица он взмахивает палочкой над головой мадам Помфри, накладывая на нее мощное заклинание конфундуса, чтобы затем исцелить Гарри, но он знает только о новых ранах и в итоге игнорирует старые. Потом он неуверенно смотрит на меня, я просто жестом приглашаю нас выйти и поговорить. Мы прошли и направились в кабинет Дамблдора, прежде чем смогли наконец заговорить. «Почему ты не усомнился в моих действиях, Эден?» — наконец спросил он. «Потому что я уже знаю, почему вы это сделали, директор», — спокойно ответил я. «А по какой причине, по-твоему, я должен был заставлять бедняжку Помфри подвергаться такому заклинанию?» — спросил он с виноватым выражением на лице. «Это ваше обеспечение безопасности, Гарри. Я отвечаю снова. Таково мое обеспечение. Почему ты говоришь так, Эден? Что ты знаешь о положении Гарри?» — спросил он теперь серьезно. «Я многое понял с того момента, как впервые увидел его. С самого первого дня, когда я увидел его входящим в большой зал, я заметил, что с ним так много чего не так. Вы знаете, что я профессор-целитель, Помфри, вероятно, докладывала вам о моих успехах в этой области. Я целитель с большими навыками, и почти мастер в этом», — ответил ему я со вздохом и продолжил. «Явные признаки почти крайнего недоедания, с его лицом, запястьями, рукой и ключицей, показывающими мне все, что мне нужно было знать об этом. Признаки постоянного физического насилия можно было заметить потому, как он подсознательно вел себя рядом с большими группами людей, благодаря автоматическим рефлексам языка его тела на глаза людей и внезапные громкие звуки. Но только после того, как он пришел в биржу со своими репликами, я заметил и психологическое насилие, так как видел, что парень был умен, но сдерживал себя от обучения, даже не подозревая об этом. Доказательства, которые я мог вывести, просто наблюдая за ним, показали, что он едва ли обращался, как человек со своими магловскими родственниками, а тем более, как с семьей. Говорю я, закончив объяснение, и после небольшой паузы снова говорю, но на этот раз с холодным гневом в голосе. Если они такие, как я предполагаю, то это чистая удача, что у Гарри не развился в Обскура. Раздался мой голос, когда моя сила загудела в воздухе. Я не хотел оставлять там бедного Гарри, но это единственный способ обеспечить его безопасность до тех пор, пока ему не исполнится 17. Пока это место его дом, он будет в безопасности, печально сказал Дамблдор, умоляя меня понять. Вот почему я сказал, что это из вашего определения, директор. Это место не дом для Гарри, это тюремная камера с жестокими надзирателями. Это место, которое будет бить его, угнетать и использовать в своих интересах всеми возможными способами. И после того, как он пережил Хогвартс, нет абсолютно никакого способа, чтобы ребенок когда-либо думал об этом доме, как о своем доме, или о людях, ответственных за его жестокое обращение, как о настоящей семье. Холодно говорю я мужчине, но выбора нет. Пока его кровь живет в этом доме, он будет в безопасности, был его единственный ответ, не сдвинувшийся ни на дюйм. Тогда, как насчет этого директора, я вылечу Гарри в течение лета. Я сделаю все, что смогу, чтобы он провел приятное или, по крайней мере, управляемое лето, все еще живя с этими людьми. И я даже дам клятву, что буду молчать обо всем этом, если вы захотите. Делаю я предложение директору, успокаивая свой гнев и стараясь быть рациональным. «Почему ты так много делаешь для Гарри, но все же разрешаешь ему жить в этом доме?» — спросил любопытный Дамблдор. «И он прав, потому что это очень противоречиво. Потому что я сочувствую Гарри. Единственная разница между нами в том, что я сбежал от своих тюремщиков и исцелился. Я хочу помочь ему получить такой же шанс. Это самое меньшее, чего заслуживает ребенок после того, как его туда насильно посадили. Искренне отвечаю я. И я верю, что у вас есть свои причины, директор. Я совсем не одобряю того, что вы сделали, и это даже задевает ваш образ в моих глазах, но я знаю, что у вас, по крайней мере, есть причина. Это точно так же, как события этого года, я знаю, что все было сделано вами. Значит, ты знал? И давно? — спросил он с легким вздохом, но выражение его лица избавилось от чувства вины, которое он показывал раньше. Почти все, что я думаю. Снитч, испытание, лес, в котором я не уверен, и я почти уверен, что вы поможете Гриффиндору выиграть кубок школы и наконец Квирреллмарт. Перечислил я просто, но последнее его оглушило. «Как?» – спросил он, и я понял, что он имеет в виду. «Сэр, у меня одни из самых чувствительных чувств в мире, и я невероятно сильный практик искусства разума. Я с самого начала чувствовал, что с Квиреллом что-то не так. Было невероятно темно, поэтому я очень осторожно взглянул и увидел второй разум в человеке, его разум. Поэтому я убедился, что он ничего не заметил, и ушел. Затем я внимательно следил за действиями этого человека и замечал все, что он делал. Он пытался заставить Гарри упасть, пытался привлечь всеобщее внимание с помощью тролля, чтобы получить камень, выведя в лес и предприняв его последнюю попытку сегодня. Объяснил я более шокированному и впечатленному старику. «Ты проник в его сознание?» – тихо спросил он. «Только Квирелла на мгновение, так как он не мог выставить никакой защиты из-за своей сожителя», – ответил я. «Ты знал о камне?» – с любопытством спросил он. «Ну, мне стало любопытно, чего Том так сильно хочет, что напал на Гринготтса и теперь хочет заполучить учителя. Так что я прошел через испытание, и, честно говоря, трудность сделала действительно очевидным, что это было сделано для Гарри, а не для защиты, только ваша задача действительно остановила бы его», — ответил я ему дружеским тычком, пытаясь поднять настроение. «Я очень гордился своим выбором. Так что ты об этом думаешь, и что еще более важно, как ты узнал, что в нем было?» С легким смешком гордости и любопытства спросил он снова. «Ну, я знаю, что это звучит плохо, но это одна из мыслей, которые я уловил, когда был в голове Квирелла, это было все, о чем он думал. Но что касается получения камня, то это действительно требовало некоторого душевного поиска», — осторожно объяснил я. «И какой же ответ ты нашел в этом поиске?» — спросил он выжидающе, медленно возвращая себе более энергичный вид. «Я нашел то, что искал, и был счастлив тем, что увидел, но камень не был частью этого. Причина проста. Моя гордость не позволит мне воспользоваться легким путем, проложенным другим. Я сделаю свой собственный путь, чтобы достичь своей мечты, иначе это будет бесполезно», — заявляю я с уверенностью. «Что касается зеркала, то это было очень умное средство защиты чар. Вы не возражаете, если я либо использую его как есть, либо изменю его в будущем, директор?» — спросил я с улыбкой. «Пожалуйста, мне любопытно, что ты придумаешь». Он счастливо усмехнулся после более тяжелого разговора. «Значит, у меня есть ваше согласие?» — спросил я, чтобы закончить разговор. «Да, я буду у тебя в долгу, если ты сможешь вылечить бедного Гарри и сохранить это в тайне. Ты показал, что можешь это сделать, и я верю в твои способности, Эден. Это будет настоящее шоу, когда вы откроете миру всю глубину своих способностей», — он ответил улыбкой. «Именно на это я и рассчитываю. Я заставлю людей поверить и поддержать меня только благодаря своим способностям, а не доминированию. И спасибо за доверие, директор. Я буду молчать с Гарри о многих вещах, как и вы. Я просто постараюсь подарить ему продуктивное лето с приятными воспоминаниями, если это возможно, и заставить этих маглов подобреть к ребенку», — говорю я, поднимаясь со своего места. «Пожалуйста, кажется, я должен написать им и об этом», — серьезно сказал он, провожая меня. «Уладив все с директором, я направляюсь к Гарри в лазарет. Я прихожу с мадам Помфри, закончившей лечение новых травм, и кучей подарков. Выздоравливай скорее рядом». «О, Эден, ты закончил свой разговор с Альбусом?» — спрашивает она, все еще слегка не в себе. «Да, директор только что спросил меня, могу ли я проверить ребенка летом. Ну, знаешь, чтобы убедиться, что у него нет затяжных травм или скрытых, вспыхивающих, мягко вру я Матроне. О, это очень ответственно с его стороны. Я думаю, он наконец-то понял важность правильного ухода», — был ее счастливый ответ. «Я подожду, пока он проснется, чтобы поговорить с ним о том, как это будет происходить. Я также позабочусь о лазарете, пока буду там. Так что вам стоит сделать перерыв, мадам Помфри», — мягко говорю я. «О, спасибо, Эден. Так полезно иметь такого ответственного и опытного ученика, помогающего во всем. Ты знаешь, что делать, если тебе понадобится моя помощь», — сказала она, немного расслабившись, когда уходила. «Поэтому я ждал, когда Гарри проснется. Несколько человек хотели поговорить с ним, но, видя, что он все еще не в себе, они просто оставили свои подарки остальным. Несколько часов спустя Дамблдор присоединился ко мне, когда мы оба увидели, как Гарри изо всех сил пытается открыть глаза, пока он просто не вскочил и не огляделся в замешательстве, пока не увидел нас обоих. «Ну, смотрите, кто встал, как себя чувствуешь?» Спрашиваю я с сияющей улыбкой. «ГМ, да». «Профессор, что вы здесь делаете?» Спросил потом Гарри. «Я здесь, потому что знаю, что у тебя будут вопросы. И не волнуйся, юный Эден знает все. Он по-настоящему необыкновенен», сказал он с усмешкой. «Спасибо, директор, всегда приятно слышать это от человека, о котором говорят, как о втором пришествии Мерлина». Я отвечаю своим собственным смешком. «Да, они любят такие титулы, не так ли? Но теперь, Гарри, о чем ты хотел спросить?» Улыбнувшись, Дамблдор снова повернулся к Гарри. «Это были канонические вопросы о камне, Квиррелле, Волан-де-Морте, почему он не мог прикоснуться к нему, Снипе и некоторые другие разные вопросы, пока он не был удовлетворен. Но что ты здесь делаешь, Эден? И если ты знал обо всем этом, почему ничего не предпринял?» Спросил он меня в понятном замешательстве. «Я начну со второго, потому что после того, как я увидел защиту директора, я просто поверил, что Квиррелмарт не сможет получить камень. Отвечаю я просто». «Квиррелмарт?» – спросил он со странным выражением лица. «Мне тоже было любопытно. Ты уже использовал этот термин в моем кабинете», – вставил Дамблдор с невинным любопытством. «Ну, вы же знаете, это был Волан-де-Морт в теле Квиррелла, так что Квиррелмарт. Неужели никто не боится такого нелепого имени?» «Никогда не мог понять, почему люди доставляют ему удовольствие, боясь его имени. Есть так много способов возиться с ним, не вызывая табу. На самом деле я сделал из этого игру, когда был ребенком», — ответил я с дерзкой улыбкой. «Ха-ха-ха, что есть. Жаль, что я не подумал об этом раньше», — согласился Дамблдор, от души рассмеявшись, в то время как Гарри слегка улыбнулся. «Очень давно я так не смеялся». «Спасибо, Эден», — сказал ностальгирующий Дамблдор, теряя себя в более счастливые времена. «Никаких проблем, директор, никаких проблем», — отвечаю я с понимающей улыбкой. «А, но перейдем к твоему первому вопросу, Гарри. Я здесь, чтобы сообщить тебе, что буду навещать тебя летом, чтобы исправить откровенно печальный ущерб, нанесенный твоему телу. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты был таким же здоровым, как и все остальные дети твоего возраста, а может быть, и лучше. Директор и я также решили дать этим маглам напоминание о том, что на самом деле означает быть семьей. И я также постараюсь помочь тебе испытать немного больше нормальной жизни, если это возможно. Директор решил довериться мне в этом вопросе. Объясняю я мягким голосом, как научился делать с пациентами. «Что ты сделаешь? Ты собираешься помочь мне с Дурслями? Но почему тебя это вообще волнует?» — спросил он с надеждой в глазах, как возможность не возвращаться туда жить, как будто то место не должно существовать. «Потому что мы пережили очень похожие вещи, Гарри, но разница лишь в том, что ты слишком долго оставался один, и я хочу помочь тебе», — отвечаю я горячо и искренне, потому что это правда. Единственная разница заключалась в том, что я страдал от сильной боли и пыток в течение относительно короткого периода времени, в то время как он страдал непрерывно в течение многих лет с ужасными людьми. «Спасибо, спасибо, спасибо», — повторял он, и слезы облегчения хлынули из глаз мальчика. Я смотрю на Дамблдора, чтобы увидеть выражение грусти и вины, которое он показывает, когда он, наконец, понимает, насколько плохая ситуация была для мальчика. Мы смотрим друг на друга и киваем, понимая, что будем делать. «Ладно, Гарри, все в порядке. Мы составим соответствующие планы после твоего возвращения, и я приеду как можно раньше, хорошо? Поэтому мне нужно, чтобы ты был храбрым в течение нескольких дней, пока я буду справляться со всем со своей стороны», — говорю я ему, чтобы он приготовился и подбодрил мальчика. «Да, хорошо. Прости за это, Эден», — сказал он, смущаясь из-за своей демонстрации. «Не надо, Гарри, хорошо время от времени давать волю своим чувствам. А теперь отдохни как следует, до завтрашнего пира больше ничего не случится, но я уверен, что Рональд и Гермиона захотят навестить тебя в любое время», — говорю я малышу с теплым и ободряющим выражением лица. «Ладно, но еще раз спасибо», — сказал он, снова ложась и закрывая глаза с ожившим разумом. «Давайте начнем, директор», — говорю я старичку, стоящему рядом со мной. «Да, похоже, я слишком долго этого не замечал», — ответил рассерженный Дамблдор. Глава 63. Ситуация с Гарри была улажена, и день пролетел спокойно. Все собрались на праздник конца года, большой зал был украшен синим, чтобы отпраздновать победу Равенкла в Кубке факультетов снова, и Слизерин был вторым. Мы празднуем в оживленной манере, но тут пришел Дамблдор, сбавить наше веселое настроение. И да, стало, как раз достаточно очков, чтобы Гриффиндор взлетел с третьего места и выиграл все. После этого весь мой факультет либо находился в огорчении, либо был зол на Гарри и на его друзей. Слизерин стал еще более несчастен, так как они не только проиграли, но теперь и кубок перешел к их сопернику, а Пуффендуй просто сидел, выглядя немного, как обычно, для них ничего не изменилось, поэтому им было все равно. Поскольку только один факультет действительно праздновал конец года, праздник закончился, и студенты снова отправились к Хогвартс-экспрессу. Когда мы с друзьями шли к поезду, люди заметили это и решили освободить нам дорогу. Я шел во главе группы, имея почти 6 футов ростом в 14 лет, с четкими мышцами, видимыми сквозь мою повседневную черную футболку и джинсы, сверкающими серебряными волосами и огненными глазами, казавшимися очень привлекательными для большинства студенток. Виктория шла рядом со мной, на ней была зеленая блузка в тон глазам, черные волосы каскадом рассыпались по плечам, красивые черные брюки, и аура соответствовала ее прозвищу королевы. Кристиан был одет в джинсы и расстегнутую красно-черную фланелевую рубашку, демонстрирующую его собственные растущие мышцы, которые можно было увидеть сквозь его белую футболку, с джинсами и походными ботинками, идущими в совершенно расслабленной манере, когда он смотрел на небо. И Джеймс вежливо приветствовал тех, кого он узнал, когда мы шли, с ним одетым в свободную белую рубашку и бежевые брюки. В сочетании с его нежной аурой, это действительно заставляло его чувствовать себя святым. Мы пробрались в пустое купе под всеобщими взглядами, и только когда мы вошли в поезд, студенты вышли из транса, который заставил их расступиться перед нами. Пока мы ехали на поезде обратно в Кингс-Кросс, мы болтали о годе, наших летних планах, предстоящей сове в следующем году и просто приятно проводили время вместе, прежде чем разойтись на лето. Перед тем, как мы сошли с поезда, я дал Виктории новый набор, чтобы она могла защитить себя от своего отца без его ведома, и убедился, что она знает, что ее будут приветствовать в моем доме в любое время. Но я также приготовил кое-что еще. Тори, я также хочу, чтобы ты взяла это, говорю я серьезно, протягивая ей маленькую коробочку. Она с любопытством берет ее в руки, смотрит на меня своими почти изумрудно-зелеными глазами, и мне вдруг становится немного неловко, когда я вспоминаю зеркальные изображения. Она со вздохом открывает ее и быстро закрывает, прежде чем в шоке уставится на меня в поисках ответа. Оно создано, чтобы защитить тебя. Я попросил об одолжении у своих друзей, потом сам сотворил заклинание и наложил на него руны. Объясняю я, стараясь не нервничать. Затем она снова открывает шкатулку и медленно вынимает красивое серебряное ожерелье с тонко переплетенной цепочкой, почти похожий на полужидкий кусок серебра, к которому была прикреплена пара парных змей с маленькими бриллиантами вместо глаз, обвивающихся вокруг красиво отполированного куска изумруда, защищенного упомянутыми змеями, когда их маленькие головы покоились на двух полюсах камня. Глаза Джеймса расширились от шока при виде ожерелья, и Кристиан резко встал, увидев его. «Это же гоблинские украшения! Эта штука, похоже, стоит тысячи!» — крикнул он, не подумав, заставив Викторию посмотреть на меня с растерянным выражением. «Тори, я хочу, чтобы он был у тебя. Я попросил друга сделать это, и он был счастлив сделать. Я наполнил его защитной магией, которую знаешь, защита от окклюменций, физическая защита, обнаружение намерений, аварийные щиты, наконец, это порт-ключ, настроенный на мое кольцо», — говорю я ей мягко. «Если ты когда-нибудь попадешь в беду, она может привести тебя ко мне, и ничто не остановит ее, и никто не сможет отнять его у тебя, пока ты не решишь отказаться от него», — говорю я мягко теперь уже очень эмоциональной девушке. «Яйца Мерлина, дружище», — тихо сказал Кристиан, совершенно ошеломленный. «Эден, разве это не отягощает совесть Виктории?» — спросил Джеймс, думая о ее гордости и упрямстве. «Это было мое собственное решение. Я забочусь о тебе и хочу сделать все возможное, чтобы ты не попала в беду. Если ты считаешь, что это слишком много, тебе просто нужно вернуть его, но я дам тебе другой аварийный порт-ключ, связанный с моим домом, о котором я спорить не собираюсь. Всегда хорошо иметь запасной план», — говорю я, чтобы успокоить девушку. «Вообще-то я сделал их три, по одному для каждого из вас, на всякий случай. Я-я». Она пыталась дать ответ, но запнулась. Это было невероятно красивое ожерелье и удивительно продуманный жест, но это было настолько чуждо ей, что она замерла. «Тори», мягко говорю я, заставляя ее посмотреть на меня и подпрыгнуть, когда я произнес ее прозвище. «Я решил сделать это сам. Все, что тебе остается решить, это принять мою волю защищать и помогать тебе противостоять самому миру, если это необходимо, или хочешь сделать это самостоятельно, доказав свою волю и силу всем им. В выборе ни того, ни другого нет ни стыда, ни отторжения кого бы то ни было, даже самого себя. Сделай вдох и, надеюсь, ты сможешь найти ответ», — говорю я успокаивающим голосом и теплым выражением лица. Повтори. Я вздохнула и молча обдумала его действия, слова и намерения. Я посмотрела на трех своих близких друзей, людей, которые вытащили меня из этого одинокого и болезненного места, и увидела, что они ждут моего решения. Моя гордость хотела, чтобы я отвергла такой подарок, но я просто не могла отказаться. Теперь я вижу, как сильно он хочет помочь и защитить меня. Это то, что я не чувствовала с тех пор, как мать была поражена этим проклятием так давно, для кого-то, кто помог бы мне просто потому, что они были рядом со мной, не из-за чего-то, а из-за того, кто я для них. Этот жест меня нисколько не оскорбил. Я его знаю. Я знаю, что он никогда не подавит мой потенциал и не закует меня в цепи. Все, что он делает для того, чтобы помочь тем, кто ему дорог, чтобы дать им возможность парить над другими. Но я также знаю, что для него необычно заходить так далеко. Как он сказал, он сделал портключи в других формах, так почему же он сделал так много только для меня? Я не знаю, что делать. Я знаю, что люблю Эдена. С тех пор, как я впервые увидела его, его длинные серебристые волосы, милое личико, которое было у него на первом курсе, эти сверкающие красно-золотые глаза, атмосферу уверенности и безопасности, которую он излучает. И даже сейчас, когда он продолжает расти, его лицо медленно меняется с милого на красивое, его рост продолжает подниматься, его мышцы хорошо видны, а его голос просто так приятно слушать. Он настолько гениален, что я почувствовала отчаяние, когда попыталась догнать его и доказать, что я лучше его. Я вела себя грубо и пытаясь показать, насколько я лучше, но когда мои соседи по дому начали обвинять и запугивать меня за то, что я не превзошла его, за то, что никак случаем не сбила его с ног, смеясь над действиями моего отца и оскорбляя мою мать, он был тем, кто встал перед ними и поднял меня. Он показал мне, каково это чувствовать, что другие снова заботятся обо мне, чувствовать, что такое семья. Он дал мне знания, которых не было ни у кого в мире. Он представил меня своим друзьям, довольно скоро позволив мне стать одной из них. Он потратил свое время и усилия, чтобы исцелить меня и попытаться защитить меня от того, кого вы должны защищать. Он просто продолжает давать и давать, и я просто хочу иногда быть в состоянии сделать что-то для него. Так что с большим количеством эмоций, проходящих через меня, мне удалось спросить напряженным голосом, почему. Я видела, как он колеблется, я видела в нем нервозность. Для него очень необычно нервничать. Он всегда здесь, стоит, как неподвижная опора, всегда спокойный, хладнокровный и собранный перед лицом окружающих. Он возбуждается, когда делает прорыв или делает что-то новое, почти как ребенок. Он может быть строгим и мужественным, когда защищает то, во что верит. Но нервничать случалось лишь однажды, когда он рассказывал мне обо всех ужасных вещах, которые пережил в детстве. Когда я услышал это, мне захотелось обнять мальчика, но мы знали друг друга так долго, и я не могла сдерживать свою гордость достаточно долго, чтобы показать такие эмоции перед ним. Но он наконец смог заговорить. «В этом году я немного искал себя. Вы, ребята, знаете зеркало Йейналиш?» — спросил он, чтобы начать объяснение. Он всегда делает это вокруг других, стараясь помочь им узнать больше и поделиться знаниями вокруг. Но, увидев, что все мы качаем головами, он продолжает. «Это зеркало хранилось в Хогвартсе по крайней мере некоторое время, и я случайно нашел его во время одной из моих экскурсий по замку. Оно предназначено для того, чтобы показывать самые глубокие желания, даже те, которые вы не знали или боялись сами по себе». К нашему удивлению, он объяснил, что такой объект может существовать. «Увидеть, как величайшие желания обретают форму перед вами, Это поистине испытание для одного духа. Но потом мы все посмотрели на него и задались вопросом, какое это имеет отношение к ситуации. Зеркало очень опасная вещь. Я могу понять, почему в моем исследовании этого я нашел предупреждение, что оно не предлагает никакой мудрости или идеи о том, как достичь этого желания, и что многие потратили свою жизнь впустую перед ним, не в состоянии вытащить себя из фантазий, которую они видят. Но для меня это было просветлением и облегчением. Видите ли, я не согласен с тем, что она ничего не предлагает, я верю, что она учит самостоятельности. И причина, по которой это важно, проста. Она научила меня, что внутри меня есть еще одно желание, что-то, что могло бы соответствовать моим мечтам, чтобы продвинуть волшебный мир дальше. И это должно было произойти с другим. Объясняет он серьезно, но ближе к концу он использовал самый мягкий голос, который я когда-либо слышал от него, когда он смотрел мне в глаза, смотрит на меня своими поразительными глазами, которые, кажется, смотрят в самую мою душу. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что именно он имел в виду, и когда я это сделала, мое лицо сразу же начало гореть. Я снова ощутила столько эмоций, но на этот раз мне было так хорошо. Счастье, облегчение, волнение, немного беспокойства, и где-то в моей логической части я пыталась сдержать все это, но это не могло помочь больше секунды, прежде чем слезы радости просочились наружу. Парни начали паниковать, даже Джеймс, так как они понятия не имеют, как обращаться с плачущей девушкой. Эден пытался извиниться, Кристиан пытался рассказать глупую шутку, а Джеймс пытался утешить меня. «Я не грущу, идиоты, я счастлива», — сказала я, вытирая слезы, с улыбкой глядя на то, как глупо вели себя уважаемые члены нашей группы. «Но ты же плакала», — ответил Кристиан, совершенно ничего не понимая. «Довольно, Кристиан. Я думаю, мы должны оставить этих двоих наедине, чтобы немного поговорить», — заявил Джеймс, утаскивая дикого мальчишку, закрыв за собой дверь и оставив нас с Эденом наедине. Он немного нервничал, но было мило видеть всегда блестящего и внушительного Эдена Боунса, который вел себя передо мной, как нервный ребенок его возраста. Я не могла не хихикнуть, отчего его уши покраснели. «Поэтому я хотел дать тебе это, чтобы защитить тебя до тех пор», — робко сказал он. «И, ГХМ, главная причина, по которой я хотел сделать его идеальным, заключалась в том, что он поставляется с небольшим условием». «Какое условие?» — осторожно спросила я. Мое счастье сразу же упало на несколько делений, а моя собственная нервозность возросла, когда мое сердце бешено заколотилось. «Я не хочу, чтобы люди знали об этом до окончания школы, до тех пор, пока я не смогу жить самостоятельно и, надеюсь, смогу быть с тобой», — ответил он с некоторым колебанием и страхом за мой ответ. Он продолжал смотреть на меня, пытаясь оценить мой ответ. «Почему ты стыдишься меня такой, какая я есть?» Я пыталась сдерживаться, но мне было больно слышать, что парень, который мне нравился, не хотел, чтобы другие знали, были ли у нас отношения. «Нет, я всегда очень тобой гордился. Это потому, что мой план состоит в том, чтобы мое имя звучало в каждом уголке волшебного мира. Чтобы помочь продвинуть его в правильном направлении без насилия, это необходимо. Проблема с этим заключается в том, что внимание и критика, которые я получу, будут огромными, и я не хочу из-за этого разрушать твою жизнь вместе со своей. Я хочу, чтобы ты могла гордо стоять и никогда не сомневаться в том, что ты та, кто мне нужен, и мир никогда не будет сомневаться в этом из-за твоих собственных способностей», — объяснил он серьезно. «Это очень облегчило и сделало меня счастливее. Он знал, какая я. Я буду яростно отвергать тех, кто пытается помочь мне по нечистым причинам, и моя гордость не позволит мне быть кем-то, кто известен только тем, что связан с кем-то другим. Я никогда не приму, чтобы мне дали все, это должно исходить от меня. Спасибо тебе, Эден, за такую заботу», — говорю я, мой голос ближе к шепоту, но это успокаивает его. «Я согласна на эту сделку. Ты будешь моим, а я твоей. И когда мы закончим школу, у мира не будет выбора, чтобы принять это и увидеть двух людей, а не только тебя», — отвечаю я со своими собственными чувствами и решимостью. «Но у меня есть свое условие», — заявляю я затем серьезно. «Говори», — сказал он, — «в данный момент готовый сразиться даже с драконом, чтобы ты надел его на меня сам», — говорю я затем мягко, поворачиваясь, чтобы скрыть свое красное лицо и поднять волосы вверх, чтобы показать шею. Я слышала, как он нервно сглотнул, увидев мои действия. Он немного повозился с ожерельем, и я вдруг почувствовала его прямо у себя за спиной. Я чувствовала его дыхание на своей обнаженной шее, его впечатляющий жар от его присутствия на моей спине. Я почувствовала, как его руки обхватили меня, когда он положил ожерелье мне на грудь и обернул его вокруг моей шеи. Затем я почувствовала, как он успешно прикрепил его и позволил ему упасть на меня, скрепляя обещание, как он это сделал. Я распускаю волосы и касаюсь пальцами прекрасного изумруда, улыбка расплывается на моем лице. Мы почувствовали, как поезд остановился, мы оба выскочили из него и увидели станцию за окном нашей каюты. Затем мы смотрим друг на друга, и я решаю, что должна хотя бы что-то сделать для него, сделать так много и сделать этот шаг для себя. Не давая себе времени как следует подумать, я быстро наклоняюсь вперед и целую его в губы. Это длилось всего секунду, но когда я поняла, что сделала, мое лицо стало горячим, как никогда. Поэтому я немедленно встала и схватила свои вещи, прежде чем обернуться и посмотреть на совершенно ошеломленного Эдена. Это чтобы скрепить сделку. Ты не можешь забрать украшения сейчас, даже если бы захотел, быстро говорю я и выбегаю из-за объятий, оставляя Эдена, когда он медленно протягивает руку, чтобы прикоснуться к своим губам. Пофф, Эден, они были такие мягкие и сладкие. Это была единственная мысль, которая прошла через полностью парализованный мыслительный процесс. А потом появились Джеймс и Кристиан, чтобы забрать свои вещи, только чтобы увидеть, что я не реагирую. Ну, судя по глупой улыбке на твоем лице, я вижу, что ты захватил королеву. Или, что более вероятно, она захватила тебя в плен. Пошутил Кристиан с добрым смехом. Поздравляю, Эден, надеюсь, ты сделаешь ее и себя счастливыми. Вы двое хорошо подходите друг другу. Одобрил Джеймс. Ах, да, спасибо. Наконец-то ответил я, очнувшись и схватив свои вещи. Виктории нигде не было видно на платформе, но при мысли о колье и поцелуе я все еще улыбался, чувствуя, как меня охватывает счастье. Я рад, что пришел в этот мир. Глава 64. Я покинул станцию в оцепенении, получая странные взгляды от Сьюзен и Амелии. Тетя спросила, не случилось ли чего плохого, но Сьюзен, очевидно, не знала, и поэтому они просто оставили меня в покое. Мы вернулись домой, и я направился в свою комнату. Когда я лежал в постели, Сол почувствовала мои эмоции через нашу связь и решила проверить меня. Она подлетела и приземлилась передо мной с вопросительным взглядом. Видя, что я ее не замечаю, она решила ущипнуть меня за ухо. «Ой, Сол, почему ты укусила меня?» — крикнул я в итоге, фактически выдернув себя из этого состояния. Но, конечно, она не могла говорить, но я чувствовал некоторое раздражение и беспокойство по поводу того, как я себя веду. А это, ну, случилось что-то действительно хорошее, и я просто не мог поверить, что все прошло так хорошо. Так что, наверное, я просто был немного не в себе. Говорю я ей, поглаживая ее мягкую головку, и в ответ слышу воркование. Затем я решил провести некоторое время, просто гладя Сол, как делал это в детстве, и она, казалось, наслаждалась ностальгическим вниманием, которое я ей оказывал. Так что я просто коротал время, пока Тилли не позвала меня ужинать. Я спустился вниз и присоединился к своей семье. Они бросали на меня вопросительные взгляды, почему я так странно себя вел по дороге сюда, но я их игнорировал. После ужина я отправился в офис, чтобы, как обычно, заняться своими обязанностями. Несколько идиотов пытались устроить неприятности с некоторыми из связанных с фирмой магазинов, но это было решено через охрану, которую каждый нанял. Похоже, те, кто обращает внимание на деловую сторону вещей, заметили тенденцию повышения качества продукции и рабочей силы, пройдя через мои собственные компании. В целом экономическое влияние маглорожденных значительно возросло, и многие, испытывающие трудности в других странах, приезжают сюда, чтобы найти работу по моим инициативам. Кроме того, похоже, что скоро начнутся летние семинары для студентов, и в газетах «Геральт» и «Пророк» появится объявление. Для работы Боунса он шел от силы к силе. Оборотни, родившиеся в Британии и приехавшие из-за границы, желающие зарегистрироваться и работать под моим началом на законных основаниях, резко возросли благодаря честным контрактам и условиям. По мере распространения информации люди, которые просто хотят жить нормальной жизнью, даже с ликантропией, приходят в мои производственные, производственные и доставочные центры за моей продукцией. С моими рунами личной защиты, очищенными для производства, это был хороший шанс для людей найти работу под покровительством боунсов. У него еще нет взрывоопасного рынка, но создание репутации моих брендов до возвращения Волан-де-Морта и его веселых людей заставит продажи взорваться в то время. Самая важная новость для меня — это то, что мой испытательный комплекс построен. Потребовалось несколько месяцев, чтобы тайно построить его, но мы, наконец, построили безопасное место для меня, чтобы проверить блокаторы ликантропии, которые я придумал. С 50 помещениями, построенными так, чтобы выдержать в 3 раза большее количество силы, здоровый и сильный оборотень способен производить защитное оборудование, аварийную изоляцию и полностью подготовленную операционную комнату на случай катастрофического отказа. Было огромное количество людей, желающих принять участие в испытаниях. Только оборотни, работающие у меня, на самом деле знают об усовершенствованном волчьем аконите, который я разработал, и при поддержке Джерри многие хотят помочь в разработке этой вакцины. Для таких рисков были предложены щедрые условия. Я буду там в течение всего периода тестирования вместе с некоторыми бывшими целителями, которые были заражены болезнью и не смогли работать в полевых условиях из-за риска, который они представляют для пациентов. Они оказали замечательную помощь моим сотрудникам, так как все они оборотни, благодаря их за то, что они могут делать то, что они любят. В течение недели все, о чем я должен был позаботиться, было улажено. Полнолуние произойдет 15 июня, так как я не пропустил его в этом месяце, и все готово. Теперь пришло время навестить Гарри и, соответственно, Дурсли. Мне пришлось объяснить тете, что я помогу Гарри лучше приспособиться к волшебному миру, так как у меня было много общения с ребенком во время школы. Мои фантастические оценки и репутация помогли директору рекомендовать меня на эту должность. На что тетя купила крючок, леску грузила. Я ненавижу лгать ей, но если бы она знала, что происходит на самом деле, она, вероятно, содрала бы кожу с этих маглов живьем в ярости. Пожиратель смерти Валдикант сделал сирот очень больным местом для нее. Я просто решил отправиться в дом Майкла Фалстера, расположенный неподалеку от Литтл-Уингинга. Оттуда я попросил Скотта отвезти меня на Тисовую улицу, дом под номером 4. Это была хорошая поездка, так как я позволил Скотту покупать вещи для его собственных нужд, и машина была одной из них. Теперь, поскольку я пришел из будущего, я привык к более изящной модели автомобиля, чем те, которые доступны в настоящее время. Честно говоря, большинство из них мне кажутся коробками на колесиках. Но Скотт любит машины, сказал, что у каждого человека в крови желание ездить на мощной машине. Так что я позволил ему даже импортировать машину, чтобы пополнить свою коллекцию, с тем же успехом мог бы потратить на что-нибудь свою постоянно растущую сумму денег, потому что такими темпами я стану самым молодым миллиардером на планете. Но давайте просто скажем, что он почти переубедил меня, когда мы катались на этой милой кобре Шелби 289 1964 года, с темно-синей краской и раскачивающимися двойными белыми гоночными полосами. Чувствовать ветер в волосах, когда едешь по автостраде, было великолепно, даже если я привык летать на метле. Просто я чувствую себя по-другому. Я думаю, что получу лицензию на вождение этих щенков чуть больше, чем через год. Так почему мы направляемся в город? Босс, я знаю, что вы ведете дела почти по всей стране, но это место чисто магловское, спросил Скотт, сидя за рулем. Просто я заключил соглашение с Дамблдором и дал обещание мальчику, который выжил. Отвечаю я, и мне, вероятно, следовало бы быть мягче, раскрывая это, потому что Скотт сильно отклонился от новостей. Следи за дорогой, идиот. Не хочу умирать по дороге туда. Мы едем к Гарри Поттеру, спросил он в ответ. Я собираюсь встретиться с ним. Никто не должен знать, что я в любом случае связан с тобой или личностью Фалстера. Так что ты переоденешься и уедешь сразу после того, как высадишь меня, приказываю я мужчине. Да, босс, ответил он. Хотя у него странные привычки, он чрезвычайно способный помощник. Вот почему я позволяю ему развлекаться, когда он ничего для меня не делает. Почти уверен, что у него где-то на участке была установлена гидромассажная ванна, но я не нашел времени, чтобы ее поискать. Мы добрались до типовой улицы, и я выпрыгиваю из машины, чтобы продолжить путь пешком. Это место такое пластиковое, думал я, идя по улице в обычной белой футболке и джинсах, с волосами, собранными в высокий хвост, так как мне приходилось останавливаться, чтобы не летать повсюду во время поездки. Но в этом пригороде все ужасно преувеличено. Все почти точно такое же, от домов, до газонов, до декораций. Это как будто идеально, это было бы подходящим словом, чтобы описать это. Это картина того, что было продано, чтобы быть идеальной жизнью для общей семьи в 80-е и 90-е годы. Но, как бы то ни было, я наконец добрался до дома под номером 4. Печально известный дом Дурсли. Посмотрим, как я смогу играть с этими трусливыми и ревнивыми людьми. Я стучу в дверь. Через несколько мгновений она открылась, и я увидел чрезвычайно толстого ребенка с голубыми глазами и темными волосами. Это, должно быть, Дадли. Выглядит, как гораздо более толстая киноверсия ребенка. Должно быть, перед диетой, подумал я. Кто ты? Довольно грубо спросил он, поедая шоколадку. Я гость, который ждет ваших родителей. Пожалуйста, сообщите им, ответил я с улыбкой, которая коснулась только губ. «Мама, это тебя!» — крикнул он в дом и ушел. А потом появилась Петуния Дурсль, выглядевшая так же, как в фильме, но с такими же глазами, как у Гарри, показывая свою родственность. К ее большому неудовольствию, я уверен. «Кто вы? Я никогда не встречала такого молодого человека, как вы», — с подозрением спросила она. Директор предупредил, что я приду, миссис Дурсль. Это был мой простой ответ. В результате моих слов она заметно побледнела, вероятно, испугавшись того, что я сделаю. Вы, кажется, боитесь. Наверное, так и должно быть после того, что вы сделали с ребенком, но я уверен, что вы будете более чем счастливы узнать, что мне здесь запрещено использовать магию, так что радуйтесь. Теперь было бы лучше зайти внутрь, чтобы продолжить этот разговор. Не так ли? Мы же не хотим, чтобы соседи узнали, что вы ненормальные, не так ли? Сказал я с сияющей улыбкой, когда она впустила меня. Именно тогда из гостиной вышел последний член семьи, Вернан Дурсль. Похоже, что большинство людей это смесь описаний фильмов и книг, потому что мужчина блондин, и хотя его считали мускулистым, он выглядел в основном толстым. Когда он собирался что-то спросить, но увидев меня, он остановился. «А вы, должно быть, Вернан», — говорю я с улыбкой. «Давайте поговорим в гостиной, хорошо? И, пожалуйста, приведите Гарри из комнаты, в которой вы его заперли. Кто ты такой, чтобы приказывать мне в моем собственном доме?» Он взорвался от возмущения, когда его лицо стало багровым от гнева. Со вздохом я снимаю очки и убираю их, затем медленно открываю их, когда они начинают напоминать бушующее пламя. И моя обычно скрытая хищная аура взорвалась, не давая им даже вдохнуть. Я не такой толерантный, как Дамблдор, жалкое подобие человека. Если бы это зависело от меня, я бы посадил всех вас в тюрьму за жестокое обращение с детьми и безнадзорность. Я бы превратил вашу жизнь в сущий ад за то, что вы заставили ребенка, который уже так много потерял в своей жизни, пройти через то, что вы сделали. Ты понятия не имеешь, как ужасно то, что ты сделал с ребенком, и тебе все равно, потому что ты, Петуния, извращенный и ревнивый ребенок с комплексом неполноценности, а ты, Вернан, крошечный слабоумный идиот. То, что вы сделали с Гарри, могло легко привести к тому, что у него развился бы обскур, чрезвычайно опасное и смертельно опасное магическое существо, рожденное в детях, которые злоупотребляют подавлением своей магии. Это убило бы всех в этом городе, который ты называешь домом. А теперь заткнись и приведи сюда Гарри. Тогда я расскажу вам, что произойдет, и у вас не будет выбора. Если все ясно, кивни и иди за мальчиком. Приказал я с чистым ядом в голосе. Петуния побежала за Гарри. Когда я снова надел очки и успокоил свою ауру, ноги Вернана потеряли свою силу, и он был вынужден сидеть на диване с чистым ужасом на лице. Женщина поспешила обратно с растерянным Гарри, вероятно, из-за того, как она себя вела. Он увидел меня и выглядел счастливым из-за того, о чем мы говорили. Он вошел в комнату, и я жестом пригласил его сесть рядом. Как и он, я не мог не сравнивать себя с ним. Черные волосы против серебряных, красные против зеленых глаз, высокий для моего возраста и невысокий для его, мускулистый и подтянутый против худого и травмированного. Честно говоря, меня разозлило, что мальчик ведет себя так испуганно и с надеждой.